послепобедным теплом, солнцем, небом, травой, цветами. Из окон автобуса они видели совершенно другую обновленную землю, по которой старательно, под уверенной рукой хлебороба, прошелся трактор с плугом и сеялкой. Они видели зеленые бархатистые ковры озимых, видели густые клевера, из которых то тут, то там срывались жаворонки и ввинчивались в голубое небо, щедро разливая окрест звенящую трель вечной песни жизни. Они видели дома большие, с высокими окнами, утопающие в цветущих палисадниках. Они видели кипящую жизнь, за которую когда-то сражались, оставляя навечно своих друзей в этих же, только обожженных огнем палисадниках, на высотках, у двух-трех березок на перекрестках дорог. Тогда у изголовья холмиков они ставили фанерные пирамидки со звездочками, вырубленными из медных гильз. Сейчас каждая могила венчается памятником. Песчаные дорожки с белыми бордюрами ведут к захоронениям, которые утопают в алых цветах. Пионеры в почетном карауле на братских могилах в Мезенке, Новом Сенце, Однолуках, Багриново, Кривцово, Сивково. Дорога оборвалась неожиданно у правого края села Городище. Дальше нельзя. Глубокие траншеи, окопы, ямы блиндажей, огромные воронки от фугасок. По весне они рельефно обнажались. По узкой ложбинке подошли к обелиску, готовому взлететь с белыми крыльями покрывала на свежем ветре в голубое безоблачное небо с искрометным майским солнцем. Сбегаются ребятишки, останавливаются машины, глушатся на время моторы тракторов. Наступает тишина, в которой слышны всхлипывания женщин, на минуту бросивших свои земные заботы, плеск волн оки, подмывающих крутой берег, скрип протеза ветерана-инвалида. «Товарищи!» — начал митинг парторг колхоза имени Горького Алексей Иванович Павлов. «Сегодня, в этот торжественный день, мы собрались здесь, чтобы открыть 12-й на территории нашего колхоза и 535-й на священной земле Орловщины памятник. Вдумайтесь, 12 памятников, под которыми покоится прах более 20 тысяч павших воинов на территории одного сельсовета. В почетный караул к обелиску становятся ветераны моряки Тихоокеанского флота с 1938 года Анатолий Николаевич Аписов из Кирова, Борис Иванович Денисов из Ульяновска, бывший командир арт-дивизиона, полковник запаса, кавалер 5 орденов Анатолий Георгиевич Дробязгин из Ростова-на-Дону, командир взводов морских пехотинцев, наш земляк, ныне ленинградец, Иван Алексеевич Голицын и Дмитрий Борисович Николаев из города Сумы. После минуты молчания опускается к подножью обелиска покрывало. Взору присутствующих открывается памятник из красного гранита, формой, напоминающей развивающееся знамя. Он опирается на полуметровую скалу из такого же, только неотесанного гранита, которая установлена на невысоком холме, обложенном дерном. На этой точке обелиск виден далеко окрест. Он виден за многие километры с Тульской земли, откуда в феврале 1943 года наступали моряки, чтобы в яростной рукопашной схватке отбить этот клочок земли на левом берегу Оки. Он виден и справа, из Минова, где рыбьей чешуей на солнце у самого горизонта блестит Зуша. Он виден с кривцовских высот, покрытых молодой порослью берез источающих терпкий запах первых листочков. В правом верхнем углу памятника, в кольце, символизирующем неразрывную связь людей суши и моря, изображены якорь и автомат. Чуть ниже и левее – стихи безымянного поэта-фронтовика. «Мы были здесь, с вами, рядом, в пламени той зимы, и одного снаряда слышали грохот мы». Февраль 1943 года. Ниже, в центре, на импровизированной ленточке без козырки выбито: воинам 116-й отдельной морской стрелковой бригады Тихоокеанского флота от ветеранов-однополчан и учащихся школы номер 5 города Орла. Еще ниже, на скале-постаменте, без козырка моряка и каска бойца с красной звездой. Тихо, скромно, без грома оркестра продолжается митинг. Слово дается каждому, кто желает произнести его. Говорят без бумажки, от чистого сердца, в душе и памяти подбирая нужные слова. Все буднично и все же необычайно торжественно, свято. Вот так же вспоминают ветераны, они выступали только один раз, ровно 40 лет назад, на митингах по случаю Дня Победы, счастливого исхода войны. Закономерно, справедливо, что на этом месте воздвигнут скромный обелиск морякам Тихоокеанского флота, сказал на митинге Анатолий Георгиевич Дробязгин. Это они со своими криками «Полундра! Даешь!», перекрывавшими свист февральской вьюги, рев снарядов и грохот взрывов, врывались вот в эти хорошо сохранившиеся окопы и в рукопашной схватке уничтожали фашистскую нечисть. Только в результате первой атаки 14 февраля 1943 года на неприступную, 22 месяца укреплявшуюся немцами оборону, мы потеряли убитыми 1000 прекрасных моряков, большая часть которых была призвана из Сибири. 1000 прекрасных жизней, 1000 надежд, 1000 матерей, не дождавшихся прекрасных сыновей. Вот что такое война, вот что такое фашизм для этого маленького клочка земли. Быть ли войне еще раз на нашей земле такой цветущей и прекрасной? Нет, нет и нет. И этот новый обелиск показывает нам, что война не забыта, как не забыты и те, кто ее разжег, и те, кто своими жизнями потушил ее. Никто не должен быть забыт. Ничто не должно быть забыто.